Глава третья. Тысячи фунтов. Половину сразу, половину после окончания работы. Пока Коридон, сидя в кресле, слушал Ренли, эта фраза не переставала звучать в его ушах. Половину сразу, половину после окончания работы. Всякий раз разговор о рискованном деле начинался именно так. Репутацию удачливого исполнителя опасных операций Коридон завоевал себе без труда. Несколько преувеличенные слухи о его подвигах во время войны заставляли людей думать, что он сорвиголова, которому море по колено. К нему обращались те, кто боялся рисковать своей собственной шкурой. У каждого из них от денег оттопыривались карманы и одинаково блестели глаза, маленькие глазки, похожие на пуговки. Он слушал этих типов с таким же вниманием, как слушал сейчас Ренли. Торговался с ними, поднимая цену, объяснял план будущих действий. Они по секрету доверяли ему свои тайны, делились своими страхами и радовались, что нашли верного человека, сильного, ни перед чем не останавливающегося, презирающего опасность. И все попадали под его обаяние, покупались на прямую и открытую манеру поведения и доверчиво выплачивали аванс. Понимание приходило позже, когда день или два спустя Коридон как бы случайно находил клиента и спокойно заявлял, что он передумал и советует найти другого исполнителя или вовсе отказаться от дела. Некоторые хорохорились и требовали деньги назад, но под холодным жестким взглядом теряли уверенность, спешили сделать вид, будто шутят. Коридон отвечал всегда одно и то же. «Можете подать на меня жалобу». И не спеша уходил, засунув руки в карманы, надвинув шляпу на глаза, насмешливо улыбаясь. Половину сразу, половину после окончания работы. Такого рода доходы позволяли ему недурно жить, и, слушая Ренли, он прикидывал, почему бы этому предложению не разделить участь предыдущих. Только предложение, которое ему сейчас сделали, не было похоже на другие. И эти трое не были похожи на тех, кто прибегал к его услугам раньше. Ренли обратился к Жанне. «Думаю, лучше мне продолжить одному, но если хочешь, останься». Девушка вышла, даже не взглянув на Коридона, и тот, к своему удивлению, почувствовал, что комната с ее уходом как будто опустела. Ренли достал из буфета бутылку виски и два стакана. «Немного рановато, но все же выпьем». Он плеснул в стаканы и протянул один Коридону. «Когда Жанны нет, я могу говорить свободно. В сущности, эта история выглядит бредовой. За ваше здоровье», — добавил он, поднимая стакан. Коридон кивнул и сделал глоток. «Если удастся вытащить из Ренли 500 фунтов... можно будет оплатить операцию для Эфи». У него потеплело на душе при мысли о том, как она обрадуется. «Надо хорошо сыграть свою роль, и тогда есть шанс выйти из этой комнаты с деньгами в кармане». «Да, необычная история, будто из книги», — задумчиво проговорил Ренли. «Трудно представить себе, что она произошла в действительности. Между тем... вам не показалось, что Жанна немного странная?» «Вы все такие», — холодным тоном ответил Коридон. «Забавная троица. Секретное общество, да?» «Что-то в этом роде», — улыбнулся Ренли. «Вы отлично поймете нас. Сами прошли через это. Поэтому мы и решили обратиться к вам. Уверены, вы нас не выдадите, даже если не согласитесь помочь». «Не выдам», — подтвердил Коридон, — «но вовсе не обязательно приму вашу работу. Пожалуйста, ближе к делу». «Конечно». Ренли помолчал немного, потом продолжил. «Мы трое — это все, что осталось от небольшой группы людей, участвовавших во французском сопротивлении. Вначале нас было 9. 2 француза, Пьер Гурвиль и Жорж, 2 француженки, Жанна и Шарлотта, 2 поляка, Ян и Любиш, и 3 англичан, Гаррис, Мэлори и я». «Понятно», — буркнул Коридон. Такие небольшие группки были ему хорошо знакомы. Во время войны он часто по долгу службы имел дело с горстками патриотов, действовавших самостоятельно и фанатично. «В основном мы пускали под откос поезда», — рассказывал Ренби. «Нам постоянно приходилось менять места, прятаться днем и выходить на операции по ночам. Мы проделывали чертовски сложную и опасную работу». Его единственный глаз зажегся лихорадочным блеском. «Нашим командиром был Пьер Гурвиль, человек необычайно отважный и сообразительный, замечательный человек. Я не стану утомлять вас мелочами. Скажу только, что ради Пьера мы были готовы на все. А без него ничего не смогли бы сделать. Он отлично разбирался в людях, знал, кому что поручить и как разумно использовать наши возможности. Он вдохновлял нас на самопожертвование. Жанна и Гурвиль любили друг друга», — тихо продолжал Ренли. «Они составляли единое целое, если можно так выразиться. Это было не просто любовью, а нечто большим, слиянием двух умов, двух сердец, двух душ». Он посмотрел на свой стакан и нахмурил брови. «Из меня плохой рассказчик. Но вы должны понять, это очень важно. Они жили друг для друга». И друг для друга, не раздумывая, умерли бы. «Трудно передать? Ладно, ладно», — пробормотал Коридон, пытаясь скрыть свое нетерпение. «Ну, а потом, очевидно, кто-то из вас предал этого Гурвиля». Ренли бросил на него пронзительный взгляд. «Конечно, вам все равно. Вы ведь не знали Пьера». «Ну, в общих чертах, да, именно так». Коридон допил виски. Теперь ему было ясно, о чем пойдет речь. Предательство — обыденное дело на белом свете. «Ну а я-то чем смогу вам помочь?» «Сейчас объясню», — ответил Ренли. «Буду, насколько получится, краток. Жанна, Мэлори и я попались. Мы отправились на задание и по собственной вине были схвачены. Не стану докучать вам подробностями. В гестапо знали, что мы из группы Гурвиля. Нас допрашивали, но интересовались они только Пьером, так как пока он оставался на свободе, поезда шли под откос. Жанна и Мэлори присутствовали на моем допросе». Он поднес руку к шраму и посмотрел на Коридона с грустной улыбкой. «Я не продемонстрировал особого мужества. Я даже кричал, когда не мог переносить боль». «Ничего удивительного», — вставил Коридон, нервно усмехнувшись. «Да. Гестаповцы хотели знать, где скрывается Пьер, но мне удалось вытерпеть все. Наконец они устали. Надо сказать, что я был не в лучшей форме. Тогда они занялись Жанной. Я не сомневался, что от нее им ничего не добиться, но они думали иначе и старались вовсю. А потом вновь взялись за меня». Я потерял сознание. Позже Жанна рассказала мне, что произошло. Неожиданно он встал и стал ходить по комнате. «Не могу понять, Мэлори раскололся. Не успели они за него взяться, как он заявил, что скажет все». Воспоминания разволновали Ренли. Его лицо выражало адскую муку. «Мне выкололи глаз, а рука была в таком плачевном состоянии, что ее пришлось ампутировать. Что касается Жанны, сами понимаете, что с ней вытворяли. Сколько же мы вынесли, и подумать только зря!» Он подошел к окну и посмотрел на улицу. «Когда со всем этим было покончено, нас троих поместили в одну камеру. Я сходил с ума от боли, у Жанны шла кровь. Мэлори держался в стороне и выглядел спокойным. Жанна буквально бросалась на него. Она плакала, кричала, поносила его последними словами. Мэлори же только раз открыл рот, чтобы сказать: «Ну неужели вы не понимаете, идиоты? Они бы мучили нас до тех пор, пока кто-нибудь не заговорил. Пьер поймет, это превратности войны». Коридон слушал вполуха. Он раздумывал. 500 фунтов, а может быть и больше. Надо поторговаться. Да, почему бы не поднять цену? «Вам необходимо знать некоторые подробности о Мэлори», — продолжил Ренли, снова наполняя стаканы. Коридон заметил, что его рука дрожит. «Брайан был пилотом и попал к нам, убежав из лагеря для военнопленных. Парень выше всяких похвал, красивый, решительный, неунывающий, до войны, как видно, хорошо обеспеченный. К нему сразу возникало доверие. Он совершил сказочный побег, убив двух часовых, неделями спасаясь от преследования». Пьер не раз говорил, что Брайан — лучший член нашей группы, а Пьер понимал толк в людях. Мэлори был очень отважен и, будто смеясь, ходил на самые рискованные операции. Мы считали его твердым и верным человеком. «Я встречал немало таких типов», — заметил Коридон. «Они великолепно держатся, пока не запахнет жареным. Тогда они буквально вянут без внутреннего стержня». «Этого нельзя сказать о Мэлори», — возразил Ренли. «Его хватали раз 10, и всегда ему удавалось выпутаться. Один бог знает, что с ним случилось в ту ночь. Хотел бы я понять. Он выдал убежище Пьера, а с ним там были Шарлотта и Жорж. К счастью, Любиш, Гаррис и Ян отсутствовали, выполняя задания. Однако Мэлори дал гестаповцам подробное описание их примет. Он выложил все, что знал». «Когда это было?» «Приблизительно 1,5 года назад. Мы долго не могли решиться. Кроме того, мешали и другие обстоятельства. К примеру, не хватало денег. В какой-то момент казалось даже, что ничего у нас не выйдет, но в конце концов все утряслось». «Гурвили взяли?» «Да. Жорж и Шарлотта были убиты во время перестрелки, а Пьер, к сожалению, достался им живым. Он умер после 2 недель пыток». «Что случилось с вами?» «Нам повезло. Тюрьму бомбили, удалось выбраться из руин». «А Мэлори?» «Он тоже убежал, причем первый. Мы были слишком слабы, чтобы поспеть за ним». «И теперь вы хотите его прикончить?» «Да». Жанна очень долго болела. Она чуть не лишилась рассудка и спасла ее лишь жажда мести, желание найти Мэлори. Мы поклялись поквитаться с ним и своего добьемся. Любой ценой. Это дело чести. «Но какова моя роль?» — поинтересовался Коридон, с удовольствием вытягивая свои длинные ноги. «Это я предложил вас нанять», — признался Ренли. «Мои товарищи согласились, однако до конца вам не доверяют. Видите ли, Ян был мужем Шарлотты, и у него, как и у Жанны, есть личные причины для поисков Мэлори. Мое положение не такое, но я связан с ними словом». «А где двое других?» «Они погибли», — спокойно ответил Ренли. «Мэлори убил их на прошлой неделе». Глаза Коридона зажглись с неожиданным интересом. «На прошлой неделе? Вы хотите сказать, здесь, в Лондоне?» «Да». Ренли вновь стал мерить комнату шагами. «Мы недооценили Мэлори. Знали, что найти его будет трудно, но считали, что впятером-то уж справимся. Пусть Брайан первоклассный стрелок, силен, быстр, опасен как тигр, и охота на людей ему знакома, но и мы не новички в этом деле. Кроме того, нас было 5. «Теперь в успехе приходится сомневаться. Нас осталось лишь 3. Где Мэлори, неизвестно. Гаррис получил кое-какие сведения, пошел по указанному адресу и не вернулся. Его труп вытащили из пруда в Уимблдоне. Хотя ничего нельзя доказать. Мы-то знаем, что это убийство — дело рук Мэлори. Любиш также напал на след. Его тело было найдено на железнодорожном полотне, обезображенное поездом. Смерть в результате несчастного случая, по мнению полиции. После этого я уговорил Жанну проявить благоразумие. Нам требуется помощь постороннего. Мэлори знает, что мы хотим его смерти. Он защищается и пока выигрывает. Теперь нужно, чтобы за ним охотился кто-нибудь ему неизвестный. Мы навели справки и вышли на вас. Найдите его. Остальное за нами. Однако, предупреждаю, если хотите победить, нужно действовать быстро. Мэлори может не дать вам возможности связаться с нами, и вам самому придется вступить с ним в бой. Поэтому мы платим 1000 фунтов. «Значит, речь идет об убийстве?» — спросил Коридон с живым интересом. «Вы отдаете себе в этом отчет?» «А вы, казнив Марию Гауптман и других предателей, считаете себя убийцей?» — тихо спросил Ренли. «Нет. И знаете, в чем разница? То были узаконенные убийства. А если я кого-нибудь убью сейчас, меня арестуют, будут судить и, скорее всего, повесят. Можно представить это несчастным случаем или самоубийством», — заметил Ренли. «Как и поступил Мэлори, избавившись от наших товарищей». Коридон глотнул виски. Он делал вид, что раздумывает. На самом деле решение было принято давно. «Теперь взглянем на проблему с моей стороны», — произнес он. «Вы хотите, чтобы я таскал для вас каштаны из огня? Лично у меня против этого типа ничего нет. Такие люди встречаются часто. Стрелять в человека на войне и стрелять теперь — это разные вещи». Ренли, нахмурившись, потушил сигарету. Глубокие морщины прорезали его лоб и сошлись над переносицей. «Не будем ходить кругами», — проговорил он неожиданно резким голосом. «Да или нет?» «Только не за 1000 фунтов». Ренли просветлел. «Значит, я готов выполнить все, что угодно», — оборвал его Коридон, — «но за разумную цену. Вы хотите, чтобы я рисковал своей жизнью? 1000 для этого мало. Никто не даст гарантии, что Мэлори не перехитрит меня, и я не разделю участь тех двоих. Или другой вариант. Мне все удается, но я допускаю ошибку. Тогда меня ждет веревка». «Понимаю. В сущности, вы правы. Жаль, что мы не богаты», — наивно изрек Ренли. «При всех обстоятельствах больше 1500 мы заплатить не можем. Да и то сами останемся на мели». У однорукого англичанина было открытое, честное лицо, и Коридон понимал, что он говорит правду. Спор ни к чему не приведет. Торг закончился, так и не успев по-настоящему разгореться. Коридон подумал немного, потом пожал плечами. «Хорошо, согласен на 1500. Откровенно говоря, мне хотелось вытянуть из вас больше». «Увы», — смеясь, ответил Ренли, — «практически это все, что у нас есть. Поэтому я и выложил карты на стол. Мне еще нужно посоветоваться с остальными. Вдруг возникнут возражения». «Ну что ж, советуйтесь. И учтите, половину суммы сейчас, половину после окончания работы», — сказал Коридон, с трудом удерживаясь от улыбки. Вошел Крю. Ренли выгнал его из комнаты, чтобы он не мешал разговору с Яном и Женной. При виде Коридона, непринужденно развалившегося в его кресле и сияющего улыбкой, он испуганно вздрогнул. «Ты бы лучше сел и перестань трястись», — сказал ему Коридон. «Меня попросили присмотреть за тобой». «Что они собираются делать?» — скороговоркой пробормотал Крю. В его глазах затаился ужас. «Что они собираются со мной делать? Не знаешь, ты тоже участвуешь в их игре?» Коридон закурил сигарету и выпустил в Крю облако дыма. «Может, и участвую. У меня нет ни малейшего представления, что с тобой собираются делать. Да мне и плевать. Ты, видно, спятил, раз хотел их шантажировать». «Да», — согласился Крю, вздрогнув. «Но я же их не знал. Эта девица способна на все». Он кинул боязливый взгляд на дверь. «По-моему, она сумасшедшая». «Иностранцы, конечно, непредсказуемы, но я не делал бы столь далеко идущих выводов». «Вот уже 4 дня, как они сидят здесь», — проговорил Крю, сжимая и разжимая кулаки. «Я под постоянным надзором. Не могу и шага ступить, словно в тюрьме. Просто невыносимо». «Не нужно было лезть в их карманы». Крю отшатнулся, его лицо залилось краской. «Они тебе рассказали, да?» «Я остался без денег», — начал оправдываться он. «А у них вообще нет права находиться в нашей стране. Документы их не в порядке. Я хотел лишь 50 фунтов». «Лучше бы ты оставил их в покое», — назидательно сказал Коридон, которому до смерти надоело это нытье. «На меня можешь не рассчитывать. Я тут ни при чем. Ты сам напросился на неприятности». «Думаешь...» Крю не закончил фразу, боясь высказать мысль, которая терзала его на протяжении 48 часов. Он бросил на Коридона отчаянный взгляд и забегал по комнате. «У меня совсем расшатались нервы. Если бы я знал, чего они хотят. А они ведь не собираются...» Он вновь остановился, закусил губу и внимательно посмотрел на Коридона. «Они не доверяют мне. Вот что меня тревожит. Чего они боятся? Я дал им слово и даже предложил поклясться на Библии». «У тебя в доме есть Библия?» — насмешливо поинтересовался Коридон. «Нет, но они могли бы купить ее», — серьезным видом ответил Крю. «Я оплатил бы этот расход». Его голос дрогнул. «Мне не доверяют. Что делать?» Коридон с трудом удержался от зевка. «Можешь плеснуть мне еще немного виски. Между прочим, это твоя бутылка или их?» «Просто невероятно!» — продолжал Крю, делая вид, будто не слышал вопроса. «Надо же влипнуть в такую историю! Я и не думал, что все может так кончиться. Они хотят пришить какого-то Мэлори!» Нервный тик передернул его щеку. «Это убийство, но им плевать!» «И девица еще похлеще тех двоих. Тебе не кажется, что она похожа на гранит? Я никогда таких не встречал». Крю резко повернулся и заломил руки. «Не могу отделаться от мысли, что они хотят меня убить», — простонал он. «Понимаю, глупо так думать, но я представляю себя на их месте. Они собираются убить Мэлори, так почему бы им не убрать и меня?» Крю стремительно подошел к Коридону. «Не могу больше спать. Нервы ни к черту!» — пожаловался он, судорожно дыша. «Лучше выпей со мной», — сказал Коридон, вставая. «Посмотри, на кого ты похож». «Думаешь, мне конец?» — спросил Крю, вытирая лоб скомканным грязным платком. «Этот безумный поляк, он все время так на меня смотрит, будто собирается стереть меня в порошок». Коридон налил изрядную порцию виски, добавил немного содовой и сунул стакан в руку Крю. «Не будь идиотом», — проговорил он. «Успокойся. Ничего с тобой не случится». Стекло застучало о зубы Крю. «Хотел бы я быть в этом уверен», — вздохнул Крю, залпом опустошив стакан. «Если так будет продолжаться, я сойду с ума. Они все время смотрят на меня, а она... Она хуже всех. Бешеная! Ты не представляешь!» Вошли Ренли и Жанна. Крю испуганно попятился. «Не откажите в любезности. Составьте компанию Яну», — произнес Ренли спокойным голосом. «Поверьте, мне искренне жаль вам доставлять беспокойство, но ведь есть в этом доля и вашей вины, не так ли?» «Нет, я отказываюсь!» — заорал Крю, отступая назад. «С меня довольно! Вы не имеете права! Убирайтесь! Уходите отсюда! Умоляю вас!» На его глазах выступили слезы, и в это время в комнату вошел Ян. «Идем», — сказал он. Обессиленный Крю, словно автомат, медленно побрел через комнату. Ян последовал за ним и закрыл за собой дверь. «Он уверен, что вы собираетесь его прикончить», — насмешливо произнес Коридон. «Вероятно, заморочил себе голову криминальными романами». «Мы решили выплатить требуемую вами сумму», — проговорила Жанна, будто не слыша предыдущей реплики. Удивленный и несколько сбитый с толку, Коридон забыл про Крю. Он ожидал долгой торговли. «Половину сейчас и половину после окончания работы?» «Да», — ответила девушка. Коридону почудилось что-то неладное, и сразу же проснулись подозрения. Уж больно все гладко. Вероятно, где-то расставлена ловушка. Или он излишне мнителен? Коридон замер в кресле, поглаживая свой стакан и не сводя глаз с Жанны. Девушка стояла посреди комнаты, засунув руки в карманы брюк. Ее лицо было непроницаемым. Ренли отрешенно глядел в окно. «Отлично», — сказал Коридон. «Теперь выкладывайте подробности, и я займусь делом. Мне понадобятся фотографии или хорошее описание этого парня. Вы знаете, где он может находиться?» «Боюсь, что фотографий у нас нет», — ответил, поворачиваясь Ренли. «Зато есть точное описание. Что касается его местонахождения, в наших руках две ниточки. Гаррис и Любиш воспользовались ими и в конечном итоге нашли Мэлори. Вам придется сделать то же самое. Только советую проявлять предельную осторожность, а не то, как бы вам не разделить их участь». Коридон широко улыбнулся. Пока Ренли говорил, он все время чувствовал на себе взгляд Жанны. Настороженность этого взгляда заставляла его быть начеку. «Обещаю. Итак, что же это за ниточки?» «Сперва нам казалось, что найти Мэлори не составит труда. Однако он тщательно замел все следы. Мы пытались вспомнить подробности наших с ним бесед, но он очень мало рассказывал о себе. Мы знаем лишь адрес тетки Мэлори, который он дал нам на случай своей смерти, и имя его подружки. Его тетка живет в Букингемшире, около Уэндовера. Любиш поехал, чтобы повидаться с этой женщиной, и остался на рельсах между Уэндвердом и Грейт Миссенденом. Похоже, в то время, когда к ней пришел Любиш, там находился Мэлори. Что касается его подружки, то ее зовут Рита Аллен, и работает она в универмаге на Риджин-стрит в галерейном отделе. К ней приходил Гаррис, и на следующий день его нашли в пруду в районе Уимблдона. Возможно, она живет где-то там рядом. Вот те две ниточки, которыми мы располагаем, и вам придется воспользоваться ими». «В надежде, что хоть одна из них приведет меня к этому парню», — закончил Коридон. Он допил виски и поставил стакан на стол. «Хорошо. Посмотрим, что можно сделать. Я буду держать вас в курсе событий». «Мы еще не уверены, останемся здесь или нет», — сказал Ренли. «Видно будет». Он кинул быстрый взгляд на Жанну. «Зато мы знаем, где вас найти». «Не бойтесь потерять с нами связь», — добавил он весело. «Это вам не удастся, даже если вы очень захотите». Намек был совершенно ясен, и никакая улыбка не могла скрыть таившиеся в нем угрозы. Коридон рассмеялся. «О, я не собираюсь спасаться бегством». И, поднявшись, добавил с напускным энтузиазмом. «Пора идти. Дело кажется интересным. Надеюсь, я вас не разочарую». Он сунул руку в карман плаща и вытащил маузер. Жанна и Ренли окаменели при виде оружия, но заметно успокоились, когда Коридон положил пистолет на стол. «Оставляю его вам. Вдруг пригодится вашему приятелю в берете. А у меня есть свой собственный». Ни Жанна, ни Ренли не сказали ни слова. «Давайте описание этого парня». Ренли вытащил из внутреннего кармана пиджака конверт. «Здесь все, что надо». «Все? Деньги тоже?» — с улыбкой поинтересовался Коридон. Он ощупал конверт и покачал головой. «Денег нет». «Мы ведь ясно договорились, половина сейчас, не так ли?» Жанна вытащила из шкафа потертый кожный портфель. «Вы согласны дать нам расписку?» «Что-что?» — переспросил Коридон, думая, будто ослышался. «Вы согласны дать нам расписку?» — повторила девушка невозмутимым тоном. «Ну, разумеется». Коридон был потрясен подобной наивностью. «Эти люди не имеют права находиться в стране. Их документы не в порядке. И тем не менее они надеются на какую-то расписку. Ренли протянул ему листок бумаги и ручку. «А деньги?» — напомнил Коридон. «Вы не могли бы положить их на стол? Я, конечно, вам доверяю, но дело есть дело, не правда ли?» Жанна бросила на стол три пачки купюр и замерла, касаясь пальцами рукоятки Маузера, готовая выстрелить при первом подозрительном движении. Коридон выдвинул стул и сел. «Если бы я хотел обмануть вас, то не отдавал бы пистолет, правда?» «Пересчитайте деньги», — сухо сказала она. «Только не надо одолжений. Вы сами просили меня согласиться», — подчеркнул Коридон, уязвленный презрением, сквозившим в ее взгляде. «Не я вас искал. Надеюсь, вам ясно, что всякая работа должна быть оплачена». «Пересчитайте деньги», — еще холоднее отчеканила Жанна, и в ее глазах вспыхнул огонек. Пожав плечами, Коридон быстро проверил деньги. «Все точно», — сказал он, расписываясь на листке бумаги. Потом сунул пачки в портфель, зажал его подмышкой и встал. «Не встретиться ли нам завтра вечером в Аметисте? К тому времени будут какие-нибудь новости». «Хорошо», — напряженно проговорил Ренли. «Мы рассчитываем на быструю работу. Для нас эти деньги много значат». «Представьте себе, для меня тоже», — парировал Коридон, не сумев скрыть усмешки. «Мы полагаемся на вашу честность», — напомнил Ренли. «Конечно», — сказал Коридон. «Но это не помешало вам взять у меня расписку», — добавил он красноречиво, взглянув на Жанну. Девушка молчала и пристально смотрела на него. Ее большие темные глаза были задумчивы, губы плотно сжаты. «До встречи». Никто из них не сдвинулся с места. Коридон сделал несколько шагов и у самой двери обернулся. Ренли убирал расписку. Жанна застыла у стола, держа руку возле пистолета. Атмосфера стояла напряженная, но для того, чтобы напугать Коридона, этого было мало. Деньги у него в руках. Все получилось до нелепости просто и на редкость легко. Естественно, когда эти люди прозреют, они начнут ему угрожать, но Коридон привык к угрозам и был уверен, что дальше дело не пойдет. И Ян со своим Маузером вовсе не пугал его. Если эта троица окажется слишком надоедлива, стоит только шепнуть несколько слов Зани, и все будет в порядке. Зани с радостью передаст информацию полиции, особенно такую, которая не касается его клиентов. Да, он преподнесет их Зани как на тарелочке. «Итак, до свидания», — повторил Коридон и через маленькую прихожую вышел на лестницу. 750 фунтов. Теперь операция для Эффи обеспечена. Пожилой торговец занимался оформлением витрины лавки. Толстыми, почти негнущимися пальцами старался воздвигнуть пирамиду из сигаретных пачек. Он поднял голову, и его взгляд встретился со взглядом Коридона. Проходя мимо, Коридон подмигнул ему.